а налоги большие и расходы большие. Чтобы хоть как-то содержать в порядке все постройки, нужна уйма денег. Жалко сердешных и капитана, и его супругу, они так друг другу осточертели. Да где ж такое видано? Если они и перекинутся когда словечком, так не глядят друг на друга и губ почти не разжимают. Они по нескольку месяцев подряд только с чужими и разговаривают. Летом капитан уезжает на ученье, домой не наведывается, за женой не следит, да и за хозяйством тоже. «Детей у них нет, вот в чем беда», — говорит Ларс. Из дома выглядывает Эмма и подходит к нам. Она все так же мила и привлекательна, о чем я ей и говорю. «Да, моя Эмма хоть куда», — подтверждает Ларс. «Вот только рожать она больно гораздо». Он и ей наливает из своей бутылочки и заставляет ее выпить. Эмма приглашает нас войти. Чем так стоять перед дверью, лучше посидеть за столом. «Эк, важность, лето на дворе», — отвечает Ларс. «Он и не думает впускать меня в дом». Когда я ухожу, он идет немного проводить меня и по дороге показывает, где он копал канаву, где пахал, где ставил изгородь. Он неплохо и очень толково потрудился на своем маленьком участке. Вид этого уютного домика в лесу наполняет меня удивительным спокойствием. Чуть поодаль, за домом и коровником, негромко шумит лес. Здесь все больше лиственные деревья, и осиновая листва издает шелковистый шорох. Я ухожу, близится вечер, замолкли птицы, погода мягкая, голубые нежные сумерки. «Сегодня вечером мы все будем молоды», — громко и отчетливо говорит мужской голос в кустах сирени. «Пойдемте танцевать на выгон». «А помните, какой вы были в прошлом году?» — отвечает голос фру Фалькенберг. «Вы были милый и юный, и ничего подобного не говорили». «Да, в прошлом году я ничего подобного не говорил. Подумать только, что вы это запомнили. Но и в прошлом году вы однажды выбронили меня». — «Как вы прекрасны сегодня вечером», — сказал я. — «Нет», — ответили вы, — «моя красота давно ушла, но вы совсем как дитя, и я прошу вас не пить так много», — сказали вы. — «Да, так я говорила», — с улыбкой признается фру Фалькенберг. — «Так вы говорили. Но это неправда. Мне лучше знать, прекрасны вы или нет. Недаром я целый вечер любовался вами». «О, дитя, дитя! А сегодня вечером вы еще прекраснее!» Кто-то идет. В кустах сирени двое. Фру Фалькенберг с приезжим инженером. Увидев, что это всего-навсего я, они, как ни в чем не бывало, возобновляют прерванный разговор, будто меня здесь нет. Так уж устроен ум человеческий. Хотя я только о том и мечтал, чтобы меня оставили в покое, теперь мне досадно, что эти двое так откровенно мной пренебрегают. У меня уже седая голова, думается мне. Неужели мои седины не заслуживают уважения? «Да, сегодня вечером вы еще прекраснее», — повторяет инженер. Я поравнялся с ними, я спокойно здороваюсь и прохожу мимо. «Я только хотела вам сказать, что все это ни к чему», — отвечает фру, и тут же кричит мне вдогонку. «Вы что-то потеряли». «Потерял?» На дороге лежит мой носовой платок. Я нарочно уронил его. Я возвращаюсь, поднимаю платок, благодарю и ухожу. «Не отвлекайтесь из-за пустяков», — восклицает инженер. «Какой-то мужицкий платок с красными цветочками». «Идемте лучше в беседку». «Беседка по ночам заперта», — отвечает фру. «Или там кто-нибудь есть. Остального я не слышу. Жить я буду в комнате над людской. Единственное открытое окно моей комнаты смотрит как раз в заросли сирени.